Проверкой боевитости шутинцев стало участие в организации побега из московской пересыльной тюрьмы на Колымажном дворе Ярослава Домбровского 1 декабря 1864 года. Тот, закончив в Петербурге Академию Генерального штаба, вернулся в Варшаву и стал готовить восстание, был арестован и приговорен к 15 годам каторги, но вместо Сибири оказался в бунтарском городе Париже. Не все члены организации знали об этом, а знающие гордились причастностью к славному подвигу и втайне поражались. Знать не так уж могуча империя, если горстка студентов способна действовать вопреки ей и оставаться ненаказанной. И Шутину всего было мало. Хорошо бы каким-нибудь страшным фактом заявить миру о существовании тайного общества в России, чтобы ободрить и расшевелить заснувший народ. Рассуждал он вечерами в узком кругу Центрального комитета. Идею сочли замечательной. Наперебой предлагали взорвать Петропавловскую крепость или еще что-нибудь в этом роде. Но как только и Шутин устремлял свой взор на предлагавших и, цедя слова в растяжку, спрашивал, готов ли тот самостоятельно взяться за дело, наступала тишина. «Видишь, Митя», — оборачивался и Шутин к неизменно молчащему Каракозову, сидевшему всегда за его спиной, — «господа колеблются», — и разговор обрывался. Близкие к Шутину были уверены, что Митя, безусловно, готов по его приказу пойти на любое, самое безумное и рискованное предприятие. В другой вечер, после обсуждения планов вызволения с каторги Чернышевского, Ишутин вновь заводил неопределенный разговор, что пора бы организации примкнуть к Европейскому комитету, имелся в виду интернационал, и предпринять вместе что-нибудь решительное. Уж не всемирную ли революцию готовит их генерал, поражались присутствующие, но спросить не решались. «Слышь, Митя, опять молчат!» — с горькой усмешкой говорил Шутин. Но тут было ясно, что в мировых делах Каракозов участия не примет, ибо языков иностранных не знает. Кое-кто подшучивал, что Митя не знает и русского, потому как все вечера сидит, не вымолвив ни слова, и только в напряженном молчании слушает говорящих и спорящих. Впрочем, Худяков виделся за границей с Огаревым и Герценом и разочаровался в них. По его словам, Герцен живет лордом, очень богато, уже старик и совсем не занимается пропагандой. С Марксом Худяков сойтись не сумел. Время шло. И постепенно рыболовы отходили на задний план. Организация выросла достаточно. Все большее значение приобретали охотники. Идею о цареубийстве обсуждали на общем собрании организации, и Шутин уверял, что смерть Александра II должна обслужить началом всеобщего восстания и социальной революции, но большинство засомневалось. 19-летний Осип Матков даже обсуждал в своем кругу, не выдать ли полиции Каракозова, если тот покусится на цареубийство. То есть не прямо выдать, а навести на след. Они боялись Ишутина больше, чем полиции. В начале 1866 года по инициативе генерала была создана группа «Ад», в обязанность которой был вменен тайный надзор над самой организацией, выявление изменников и убийство их. Кстати, заметить, что группа, по мысли Шутина, должна была сохраниться и после социальной революции, втайне следить за правительством, от участия, в котором и Шутин загодя отказался, и убивать тех членов правительства, которые не будут исполнять их волю. Но то были дальние планы. Пока же положено было набрать 30 человек и начать покушение на царя. Центральный комитет здраво рассудил, что с первого раза дело может и не выйти, и готовился основательно. В январе-феврале шли долгие и горячие обсуждения списка кандидатур в охотники и планов совершения убийств. Каракозов в обсуждениях не участвовал, молчал и слушал, сидя в тени. Ходил слух, что он тяжко болен, но достоверно никто не знал. Высокий, худой, близорукий и большеносый Митя не вызывал больших симпатий. Он был угловат, неловок, стеснителен, а при разговорах с девушками или от волнения начинал заикаться. Короче, Митю не замечали.